Тарквад тяжело вздохнул. «Генерал, кажется, слишком застрял в своей родословной и прошлых заслугах. Да, его талант никто не оспаривал, но теперь все изменилось. Может, все же стоит не доводить его до глупости? Попробовать можно, мой дорогой друг», — ответил Публи сдержанно, — «обстоятельства меняются. Когда я поддерживал ваши планы, ситуация выглядела иначе. Скажите мне, на чем теперь основываются ваши убеждения? Тогда я поясню, что изменилось». Касси не стал скрывать своего недовольства. «Сирия за мной, Аравия готова поддержать. Осталось убедить Египет». «Все это верно», — согласился Публий, — «но вы сами знаете, что без Египта ваши планы обречены». Они замолчали. Тарквад видел, что Касси не имеет ответа. «Да, часть знати могла бы его поддержать, но не вся. Как ни крути, какой титул не имей, и какие бы крови ни текли, но император Марк Аврелий является законным императором, признанным и любимым в легионах. То, что в указанных провинциях находится 7 легионов, не значит, что все они, полностью, поддержат Кассия против живого Марка Аврелия. Узурпация против живого Марка Аврелия была не просто трудной задачей, она была самоубийственной. Совсем другое дело смерть императора. Совершеннолетнего Августа еще нет, а значит, пост императора пуст. Это выглядело бы совсем иначе, чем при живом Марке Аврелии. Да, Касси был, с его слов, в некоторой переписке с Фаустиной, и в них она сокрушалась о здоровье мужа, которое подорвала долгая война. Но проблемы со здоровьем еще не означают, что тот умер. Можно было бы пустить ложный слух, такой вариант рассматривался. Но надо понимать, что те, кто их поддержит, в случае, если император жив и позже узнают об этом, первые воткнут им нож в спину, для оправдания в глазах императора. Это был не лучший вариант. Оба префита понимали, что для Кассия не созрели еще условия для восстания. Наконец Публий спросил: «Вам прислали копию манифеста из лагеря?» «Манифест?» – удивился Кассий. «О чем вы?» «Вероятно, ваша канцелярия еще не передала, а мне он пришел через одного математика, которого я поддерживаю, направленного на север. Вы должны его прочесть. Это меняет многое». Тарквад сделал знак слуге. Тот принес два свитка. «Вот письмо и сам манифест. Читайте, друг мой». Касси нехотя взял свиток. Сначала он быстро пробежал глазами письмо, хмурясь. Затем, скрипя сердце, развернул текст манифеста. Публий наблюдал с интересом. Как же приятно было наблюдать за людьми, читающего это. Префект давал его и другим своим знакомым и друзьям. И он заметил, что потому как читает этот трактат человек, можно сказать, какие мысли и идеи его посещают. Вот сейчас у генерала на лице удивление, сменяется задумчивостью. Вот хмурость, что может значить то, что нашел неудобные для себя слова. Наконец долгожданное потрясение и растерянность с задумчивостью. Надо дать ему время обдумать прочитанное. Тарквад проглатывал ягоды винограда, и даже из уважения не смотрел на собеседника, дабы не смущать его, глядя в другую сторону. «Вы правы», — наконец произнес генерал с тяжелым вздохом. «Этот мятеж был бы обречен. Спасибо вам, что дали мне возможность ознакомиться с этими идеями. Они действительно важны. Мне нужно многое обдумать». «Конечно, друг мой», — кивнул Тарквад. Больше они ничего не сказали друг другу, молча поклонившись, расстались. Касси ушел молча, унося с собой новые мысли. Даже он не раз находил интересные грани, ранее незамеченные. Публий остался наедине с виноградной лозой и своими размышлениями. Этот манифест был удивительным. Он менял людей, даже тех, кто не хотел меняться. 929-176, февраль, Корнунд, Паннония. Все дела с походами, войной и публикацией новой философии сбили меня с привычного ритма обучения. Хотя я многому уже научился, но до уровня, необходимого для управления империей, еще далеко. Эти мысли я обсудил с отцом. Ожидать, что знания придут сами собой, было бы ошибкой. А пока есть время, я должен его использовать. Фуст, мой наставник по боевой подготовке, выглядел слегка обиженным, когда я вернулся к прежнему графику тренировок. Сложно сказать, чем именно. Тем, что я долго отсутствовал, или тем, что он уже начал сомневаться в моем рвении. Тем не менее, я живу с постоянным чувством нехватки времени. Хотя события здесь протекают гораздо медленнее, чем в прошлой жизни, моя жизнь насыщена до предела. Возможно, скоро у меня уже не будет возможности учиться или тренироваться в таком объеме. Надо пользоваться. Отец пообещал пригласить новых учителей. Среди них будет его старая знакомая, известная мастерством в риторике. Мне этого явно не помешает. Хотя в публичных выступлениях я достиг успехов, место для совершенствования есть всегда. Тем временем, ситуация с племенами находилась в подвешенном состоянии. Переворот, вероятно, состоится уже весной, и мы должны быть готовы оказать поддержку старейшинам. Эта идея, кстати, казалась применимой и к другим клиентским регионам. Однако сначала надо убедиться в ее работоспособности здесь. Если все пойдет по плану, следующим шагом будет роксоланская проблема. За ними должок, я помню. Вот разберемся тут вначале. А еще, есть кастабаки, еще есть бури. Если подумать, то дел очень много. Но если получится нормализовать ситуацию с маркоманами, квадами и наристами, то можно оставить легата с инструкциями и далее, наводить порядок без нас. Иначе мы тут до конца жизни застрянем, находя новые и новые задачи. Начало года также напомнило об одной важной мысли, которую я желал изучить. Я начал изменения в империи с философией математики, но эти идеи должны основываться на крепкой экономической базе. Идеями едиными сыт не будешь. А вот с сытостью, как я знаю, намечаются в средней и долгой перспективе проблемы. Система латифундии пока работает благодаря притоку рабов. Однако этот приток не бесконечен. Текущая война дала нам некоторое пополнение, но запросы империи намного больше. Рабы – это неустойчивая опора. Экономика уже страдает от последствий чумы, а войны, хотя и приносят ресурсы, отвлекают немалые силы от мирной жизни. В общем, рабы – это плохо. И не надо думать, что просвещенные римские мыслители не понимали слабость рабской системы, но альтернатив не существовало. Более того, климатические изменения в будущем могут привести к снижению урожайности. Это вызовет рост цен, убьет экономику и ослабит империю. Я не знаю, до какого точно века продержится текущий оптимум, но холодать будет. И я уже молчу по возможное разделение империи, я приложу все усилия, этого избежать. Как я помню в истории, в экономический процесс начали вовлекаться колонны. Я задумался, возможно ли использовать колоннад как более устойчивую систему. Да, эта модель возникла позже, и в ней уже тогда были заложены ростки феодализма и крепостничества. Однако при сильной власти она могла бы быть управляемой. Аренда земли у магнатов, которым налоги платить надо, но рабов не хватало, земля простаивала. Аренда была хорошим решением, даже настолько хорошим, что колоннад потом развился в новую экономическую модель. Вряд ли задумывались вначале про то, что дойдет до феодов и крепостничества. Тем не менее, идея хорошая, при сильной власти. Все пошло сильно не так, при слабой власти, которую в том числе и варвары долбили. И вот я задумался, а можно ли как-то внедрить эту модель колонната в текущей ситуации? Пока больше вопросов, так как нужно знать конкретику. Для конкретного понимания я обратился к отцу с просьбой найти для меня опытного управляющего из числа тех, кто ведет дела наших императорских доменов. Императорская семья сама имеет огромные домены, которыми управляют кураторы, цураторе и публиция. Отец одобрительно кивнул, но затем задумчиво добавил: «Думаю, тебе стоит для начала разобраться в различиях видов собственности, чтобы понимать, как все устроено. У нас есть республиция, собственность народа Рима, ранее республики, а теперь уже империи. Сюда входят дороги, акведуки, рынки, форумы и прочие объекты, используемые для общественных нужд. Ими управляют сенаторы, провинциальные губернаторы, а доходы идут в иерариум, государственную казну». Он сделал паузу, глядя на меня, чтобы убедиться, что я слушаю внимательно, и продолжил. Есть также res caesaris, собственность, принадлежащая непосредственно императору. Это виллы, поместья, гавани, склады, доходные земли, рудники. Доходы с них поступают в fiscus, казну императора. Этой собственностью управляют процураторис rei privatae или процураторис patrimonii caesaris, и они подчиняются мне напрямую. Я задумался над его словами. «Так какой именно чиновник тебе нужен?» – уточнил отец. «Цуратор rei publicae, занимающийся государственной собственностью, или процуратор rei privatae, управляющий моими частными землями. А можно обоих?» – спросил я после паузы. Отец с легкой улыбкой ответил: «Хочешь изучить работу каждого? Это похвально. Я сам понимаю их обязанности и различия, но в деталях их работу я не изучал. Именно этого я и хочу», – подтвердил я. Император помолчал, обдумывая мои слова. Наконец он предложил: «Давай начнем с процуратор патримонии Цесарис. Ты изучишь его работу, а затем, если посчитаешь нужным, я найду для тебя и цуратор rei publicae. «Благодарю, отец, это будет полезно», — отец снова задумался и затем добавил. «Однако тебе нужно понимать, что куратор занимается административными, финансовыми и юридическими вопросами на высоком уровне. Если ты хочешь узнать, как ведется хозяйство на местах, тебе нужен Вилицус, управляющий одной из вилл. Именно он занимается повседневной практикой. Я понял, что мне нужно оба. Найди мне куратора с одним из его подчиненных Вилицус», — попросил я. Отец улыбнулся. «Я подумаю и дам тебе ответ позже». Через неделю, в конце февраля, он сообщил. «Я нашел подходящего человека. Это Гай Фаби Квинт, куратор нашего домена в Нижней Мёзе. Он опытен, и его прокураторами занимаются надежные люди, так что его отсутствие не повлияет на управление. Он сможет приехать через 1.5-2 месяца, чтобы работать с тобой лично. Он продолжит заниматься удаленно делами вверенного ему домена, но также ты будешь иметь возможность обучаться у него. Ах да, с ним прибудет один из Вилицы, на его усмотрение. Это замечательно, отец. Большего мне пока и не нужно», — ответил я с радостью. «Кстати, ты читал труды Марко Порция Катона-старшего о сельском хозяйстве де агрицултура?» «Да, я читал его 2 года назад. А другие труды?» — с интересом спросил он. «Какие именно?» — спросил я, заинтересовавшись. «Катон дал основу управления, но есть и другие работы практиков, которые развили его работы. Марк Теренций Варрон написал «Rerum Rusticarum Libretres» 3 книги о сельском хозяйстве. В своей работе Варрон изучает не только земледелие, но животноводство, виноградарство, рыбоводство и пчеловодство. Ты почерпнешь там и другие интересные мысли, особенно с точки зрения философии. А еще есть «Дере Рустица» о сельском хозяйстве Луция Юния Модерата Колумилы, самый детальный трактат по агрономии. Если после этого тебе покажется мало, можешь взяться за «Naturalis Historiae» естественная история Гая Плиния Старшего. Я учел, что ты не успел изучить эти труды, так что держи список литературы. Он протянул мне записку со списком. Взяв ее, я немного растерялся. Не думал, что существует столько работ, посвященных сельскому хозяйству. Иногда мои прошлые знания играют злую шутку против меня. Что же, это тем более интересно будет прочитать. К тому же, если в прошлой жизни их чтение могло играть роль общего кругозора, то сейчас они имеют самое практическое значение. Отец, признаюсь, они ускользнули от моего внимания. Спроси у своих учителей, они должны иметь списки. Эти работы стоит изучить, если ты хочешь понять, как строится управление хозяйством, посоветовал император. Что ж, я намерен это сделать. Если существует литература по интересующему меня вопросу, я прочитаю. А когда прибудет Фаби Децим, я буду готов задавать нужные вопросы. В апреле, с установлением хорошей погоды, мы выступили из лагеря и вновь пересекли Дунай, используя понтонные мосты, заранее построенные нашими инженерами. Каменные мосты здесь были бы идеальным решением, но пока война продолжается, их строительство остается в планах на будущее. Мы разделили силы на 3 колонны. Отец возглавил первую, направлявшуюся к Маркоманам, со мной в сопровождении. Пертинакс и Максимин возглавили 2-ю колонну, направленную к Квадам, а 3-ю, идущую к Языгам, возглавили Нигер и Помпеин. Наша колонна остановилась у пограничных поселений Маркоманов. Мы сразу перешли к делу. 2 центурии размещались в каждой общине, и старейшины собирали народ на сход. Эти сходы были заранее подготовлены, вожди обвинялись в том, что они, стремясь к войне и наживе, игнорируют интересы общины. Говорилось, что раньше вожди советовались со старейшинами, а теперь управляют только ради личной выгоды. Часто вожди в это время находились в медовых домах, местах, где пировали, наслаждаясь добычей и алкоголем. Их несдержанное, агрессивное поведение только подтверждало обвинения. Мы заранее инструктировали старейшин, но многие из них так хорошо знали положение дел, что обличали вождей с убедительной импровизацией. Мы были союзниками Рима, торговали, ремеслили, жили мирно, говорили старейшины, но вожди привели нас к войнам. Сколько детей, мужей, братьев мы потеряли за эти годы, а теперь мы вновь вернулись к положению клиентов Рима. Все их войны оказались напрасны, и теперь вожди опять думают о новых походах. Римляне не сильно церемонились, когда карали в ответ германцев. Были также много уведенных в рабство, что сильно подкосило дела общины. Вот это и было ключевое в обвинении. Вождь шел вразрез с интересами общины. Обвинения вскрывали болезненные темы, и вожди часто пытались подавить бунт силой. Однако центурии римских солдат вмешивались вовремя, и вождь оказывался в положении, когда его действия интерпретировались как мятеж. Некоторые воины переходили на сторону старейшин, усиливая их позиции. Такие вожди арестовывались, а но чаще казнились. Оставлять их в живых было опасно. Управлять бывшими воинами и делать из них рабов очень сложно. Лишь на изнурительную работу, чтобы за 5 лет сгинули, или же предложить карьеру гладиаторов. Населенный пункт мы брали в окружение, дабы умные не смылись и предупредили иных вождей. Таким образом общину зачищали, оставались лояльные или нейтральные к старейшине. После устранения старого вождя община выбирала нового. Чаще всего это был уже договор. Этот процесс проходил под строгим наблюдением легионеров. Если и кидал кто вызов новому вождю, то старались это дело контролировать так, чтобы кто буйный не заменил нужного человека и нарушил переворот. Новый вождь приносил клятву старейшине, подтверждая лояльность его власти и Риму. Там, где старейшина был уверен, что все под контролем, наши легионеры уходили. Где нужно было немного прикрыть, оставляли по необходимости. Этот процесс повторялся из общины в общину, пока не завершилась зачистка. Весь этот переворот занял почти 4 месяца. В августе мы собрали всех старейшин на Большой Тинг. Как и ожидалось, возникли сложности. Многие пытались использовать перемены для усиления своей власти. Я предложил простой и убедительный способ урегулирования. Если кто-то нарушает договоренности, пусть догоняет тех вождей, которых он сам недавно сверг. А Тинг из-за уменьшения количества старейшин становится более управляемым. Общины казненных старейшин перейдут к живым. Эта угроза быстро вернула старейшин к порядку. Они осознали, что своими руками уничтожили военную аристократию и теперь находятся в положении зависимости от нас. Их беззащитность заставила их прекратить споры. К концу августа мы завершили реорганизацию. Новые тинг-сенаты, созданные из старейшин, управляли общинами. Вожди, лишенные былой независимости, стали фигурами, подконтрольными старейшинам и Риму. Мы уничтожили военную иерархию варваров, разрушив ее изнутри. Вернувшись в лагерь, мы решили, что настало время распустить большую часть легионов. Нанятые вспомогательные войска начали демобилизацию. После триумфа в Риме Пертинакс займется перестройкой Лимиса на севере. Ресурсы и планы для этого уже подготовлены. Остальные народы, кастабаки, бури, роксоланы, пока не представляли угрозы, но их очередь тоже придет. Сейчас же империи требовалась передышка. 929-176, июль, Тера Марция, Паннония. Нагрузив телегу последними корзинами с овощами и фруктами, Гай Марций Руф уселся на козлы и слегка шевельнул поводьями, подгоняя лошадь. Сегодня 8-й день недели, а значит, пора отвезти товар на рынок в город. На телеге лежали свежие овощи: капуста, лук, чеснок, репа, бобы, а также фрукты, персики, сливы и инжир, только недавно собранные в саду. Все это было уложено аккуратно, чтобы ничего не помялось в пути. Дорога заняла около 2 часов. Подъезжая к городским воротам Виндобоны, Гай оказался в числе других фермеров из окрестных деревень. На рынке он привычно передал продукцию знакомым торговцам. Пересчитав асы и сестерцы, он удовлетворенно кивнул. Все сошлось. Сам он не был мастером торговли, терпения, чтобы весь день сидеть за прилавком, ему не доставало. Конечно, продавать самому могло бы быть выгоднее, но так он экономил время. Отдав товар оптом, Гай мог немного отдохнуть, заняться домашними делами или просто посидеть в таверне, обменявшись новостями с приятелями. Сегодня дел было немного, и он направился к знакомой Попине. У входа он удивился. Хотя был уже обед, в помещении царила теснота. Такой толпы он здесь прежде не видел. И тут его стоящего в двери заметил знакомый бондарь Павлий Лангин. «Эй, Руф, сюда иди, место есть!» — окликнул его Павлий Лангин, бондарь давний знакомый. Бывший легионер кивнул и протиснулся к лавке, где уже сидели ремесленники, рабочие и фермеры. Гай удивился. Обычно посетители таверны делились по ремеслу, а здесь все перемешалось. Когда к нему подошел серв, он заказал похлебку, хлеб и кувшин простого вина. Сегодня можно было немного расслабиться. «Павли», — обратился он, ожидая еду, — «что это тут сегодня такое? Почему такая толкотня? Ты еще не знаешь?» Павли рассмеялся. «Конечно, ты ведь редко выбираешься в город. Что случилось?» — нахмурился Гай. «Ха, да ты и представить не можешь. В город прибыл некий ученик великого философа. Уже несколько дней он на форуме рассказывает о новом учении, которое, говорят, придумал сын императора». «И что?» — Гай пожал плечами. «Мало ли у нас в империи всяких учений. Ну», — Павлий задумался. Говорят, это нечто важное. Сегодня он опять будет выступать. Вот все и хотят успеть поесть и послушать. Гай задумался. Еда в таверне располагала к отдыху, а к новому учению он пока относился с легким безразличием. Но почему бы не послушать? Новостей в деревне немного, а тут хотя бы будет, о чем поговорить на неделе. Ладно, можно сходить, кивнул он. Главное, сначала подкрепиться. Это первейшее дело, рассмеялся Павли. Кто ж будет слушать на пустой желудок? Когда принесли похлебку, Гай с удовольствием выил ее до последней капли, доел хлеб и махнул немного кислого вина. За долгую жизнь легионера он пил всякое, так что придирчивым не был. Вместе с другими фермерами он направился на форум. Там, на небольшом помосте, стоял человек лет 35 в слегка потрепанной тунике. Его звали Авлтасси. У него был проницательный взгляд, характерный для людей, занятых науками. Обычно такие философы учили детей богатых граждан, а публичные выступления давали редко. Философ начал с похвалы императору-философу Марку Аврелию, его добродетели и мудрости, а также упомянул его заслуги в защите империи от варваров. Все это было известно большинству слушателей, и начало речи показалось скучным. Затем он перешел к похвалам сыну императора, Люцию Аврелию Коммоду. Это вызвало легкие усмешки. Говорить о мудрости юноши, которому еще нет 20, многим казалось преувеличением. Неужели так плохо у власти, что уже посылают ученых хвалить мальчишку? Но дальше философ рассказал о своем учителе, который проводил время в лагере Корнунта, обучаясь у императора и его сына. А потом он начал пересказывать речь самого Коммода, якобы произнесенную на празднике Януса. И тут, незаметно для себя, Гай и другие слушатели притихли. О величии Рима в его традициях и способности адаптироваться. О том, как армия учится побеждать врага. Это было понятно и близко. Потом речь перешла к идее о том, как старое переходит в новое. А затем, о том, что стоицизм, унаследованный от греков, требует обновления. Наступила тишина. Все понимали, что слышат нечто важное. Философ объяснял, как дополнить старый стоицизм новой концепцией, внутреннего порядка человека и внешнего порядка общества, стоицизм империи. И вот он упомянул трактат, написанный философами в лагере, назвал его манифестом имперского стоицизма, начал зачитывать. Там говорилось о логосе, о роли империи как воплощения порядка. Гай слушал внимательно, все было понятно, но звучало как музыка, величие, порядок, простота. Все напомнило ему тот строгий и ясный уклад легиона. Несмотря на то, что говорил тот довольно долго и люди немного устали, все слушали внимательно. Не факт, что все понимают, отметил про себя с усмешкой Руф. Но это потом все уложится в голове. Люди не раз все это обсудят в попинах, табернах и прочих мест общего питания. И на трезвую голову, и на пьяную. Вот и он почувствовал, что как-то засохло у него в горле, когда тот философ закончил речь. Площадь заполнилась криками, овациями, аккламациями. Так или иначе, всем зашел этот стоицизм империи. Было в нем что-то такое правильное. Гай не мог это выразить словами, увы, он не учился так, как этот философ. Но он понял, что со всеми ими поделились очень важной истиной, той, что близка каждому. Братство не только для контубернии, центурии, легиона или деревни. Это братство всех живущих, каждого, кто делает важное дело, общее дело империи. Это все надо обсудить в попине между своими. А потом я отправлюсь в деревню и расскажу им, подумал Руф. Может, не так складно, как тот на форуме, но он точно постарается не упустить главное. Про легион, про адаптивность, про старое и новое, и про порядок. Глава 17, 929-176, август, Корнунт, Паннония. Я находился в своих покоях в префектуре лагеря, наслаждаясь долгожданной передышкой после завершения нашего последнего похода. Все прошло успешно, и это вызывало удовлетворение. Однако я знал, что не все разделяли мой оптимизм. Генерал и отец видели в моей реформе власти в племенах скорее хитрую интригу, направленную на ослабление их боеспособности, чем долговременную стратегию. Они рассчитывали устранить военную угрозу хотя бы на десятилетие при условии внимательного наблюдения за делами варваров. Для меня же это был еще один шаг к эксперименту, опыт, который имел потенциал вырасти в нечто большее. У Рима уже была традиция латинизации варваров, хоть и с переменным успехом. Там, где этот процесс завершался успешно, регионы становились более стабильными и безопасными. Мятежи и восстания сводились к минимуму. Однако латинизация варваров была делом сложным, трудоемким и требующим значительных ресурсов. Империя не могла позволить себе унифицированного и постоянного подхода, а в периоды экономических трудностей этот процесс практически останавливался. Я размышлял о фундаменте, который закладывал для будущего империи. На самом деле, потенциал был огромным, если развивать эту идею. Мои тезисы уже вдохновляли многих, но я понимал, что настоящее решение проблем империи лежит в запуске плавильни народов. Если удастся наладить этот процесс, можно будет справиться с множеством задач. Одной из них является сепаратизм провинций. Мы уже начали решать эту проблему идеей единой империи. Другой важный вопрос – единое образование, воспитание и язык. Это необходимое условие для экономического развития. Даже мои скромные знания в экономике подсказывали, что единая экономическая система требует общего языка. Идея латинизации, знакомая и понятная, в этом плане выглядит особенно перспективно. Есть и еще одна проблема – нашествие варварства. Я осуждаю варварство как образ жизни, а не как людей. Варвары, прошедшие латинизацию, становятся своими. Это важный момент, который, увы, пока не осознают коренные римляне. Их ответом на эту проблему остается лишь отвержение. Однако я считаю, что надо изменить это восприятие на 180 градусов. Мы должны приветствовать варваров, готовых начать процесс с латинизацией, и всеми силами содействовать этому. Знать, к сожалению, стоит на пути этих перемен. Они заботятся только о собственных интересах, и в этом смысле мало чем отличаются от варваров. Их тоже нужно перевоспитывать, как тех же варваров. Придется искать баланс между различными силами, маневрируя между Сциллой и Харибдой. Но знать не едино, и это можно использовать. Я не собираюсь устраивать поголовные репрессии. Римская знать, несмотря на ее недостатки, остается наиболее образованной частью общества, от которой пока невозможно избавиться. Без них тоже невозможен прогресс. Без запуска массового образования от этой зависимости не избавиться. А это влияет на их поведение с императором и его властью. Если сильно прижать им хвост, они и объединиться могут. Как-то не хочется повторять судьбу Юлия Цезаря. В этом смысле, римляне порой лишены всякого пиетета к власти. Но в долгосрочной перспективе латинизация и новые экономические механизмы укрепят власть императора и сделают знать зависимой уже от нас. Я готов делиться с ними властью, но не в ущерб централизации. Я думаю, что нужно просто им раскрыть иную точку зрения на процесс с латинизацией провинции и уравнения в правах. Да, с одной стороны, это риск для них и потеря некой власти, растворение в новой массе народа. Но если быть честным, по уровню накопленных капиталов, с римлянами не сравнятся никакая местная региональная знать, а значит она попадает в зависимость от старой знати. Это неизбежно, и спасением для них будет лишь императорская власть, которая сможет их защитить. Так можно создать новую систему сдержек и противовесов. Я согласен делиться с знатью, но не в ущерб доли власти императора, а в долгой перспективе эта знать все равно подпадает под нашу пяту. Просто потому, что наша семья самая богатая, и некоторые механизмы экономики, которые я буду внедрять, буду использовать исключительно в интересах централизации власти. Что-то я замечтался. Все это привело меня к важному осознанию. Латинизация должна стать более мощным и естественным процессом, чем варваризация. На моей стороне ресурсы империи, моя воля и время. Необходимо создать такие условия, при которых варвары сами поймут, что латинизация – это единственный путь к лучшей жизни. Чтобы никто не махнул рукой на мои усилия по реформам в племенах, я попросил отца участвовать в обсуждении и контроле отчетов. Он охотно согласился поделиться обязанностями. Эти планы я обдумывал, пока ожидал Декстера. Этот человек стал для меня незаменимым помощником, особенно в делах, связанных с армией. Нужно найти еще нескольких таких людей, но это требует времени. Есть такие люди, но пока они на рассмотрении. Декстер был важным связующим звеном между мной и легионами. Через него я намерен продвигать свои идеи среди военных. Думаю, этот подход будет эффективным. Наконец, Тириллиан постучал в дверь, открыл ее и пригласил Тита Декстера, центуриона, который всегда был точен и собран. «Аве, Цезарь», — произнес он, отдавая честь. «Сальве, Тит, садись, у нас важный разговор», — ответил я, кивая ему на место напротив. Центурион сел, сдержанно выпрямившись, и я заметил, как он слегка напрягся, понимая серьезность предстоящей беседы. «Что говорят в легионах о новой философии?» — спросил я, внимательно глядя на него. Тит на мгновение задумался, видимо, обдумывая ответ. Затем, собравшись с мыслями, произнес: «В целом восприняли хорошо, Цезарь. Идея порядка империи, как основы всего, понятна и близка нам. Легионеры, для которых дисциплина – первоочередная ценность, почувствовали, что новая философия перекликается с их жизненным укладом. Даже Фуст недавно поделился, что заметил изменения. Легионеры больше выкладываются на тренировках, с энтузиазмом оттачивают свои навыки. Мы с ним решили, что это влияние ваших идей. Другого объяснения нет», – вздохнул он. Я кивнул, довольный услышанным. Это было ожидаемо. Каждый радеет за дело, которому отдает свою душу, свое здоровье, жизнь. Легионеры же отдают кровь и жизнь войне. Успехи империи, ее укрепление для них является чем-то само собой разумеющимся, тем, что им понятно и чего они желают видеть. Новая философия делает этот смысл жизни очевидным и возвышенным. Она учит, что братство, дисциплина, взаимопомощь – это не только внутри легиона, но и в рамках всей империи, навсегда. Это, возможно, им дает больше уверенности. Некоторых пугает демобилизация. Да, есть такое, кивнул Центурион. Не все знают и понимают, чем можно заняться в мирной жизни. А братство Кантуберии – это на всю жизнь. Это находит отклик в сердцах легионеров, когда они слушают о стоицизме империи. Возможно, это положит конец этим варварским набегам? Вряд ли, выразил я сомнение. Есть еще немало варваров, которые видят империю как добычу, будут находиться те, кто рискнет. Однако мы думаем над тем, как укрепить оборону империи, чтобы сделать подобные вторжения невозможными. Вот об этом я и хотел дать некоторые пояснения, когда позвал тебя. Я сделал паузу, чтобы Тит подготовился к тому, что я хотел сказать дальше. Он выпрямился и внимательно посмотрел на меня. «Я слушаю», — кивнул он. «Философия, которую я лишь провозгласил, имеет намного больший потенциал. Начал я. Не всем это очевидно. Даже я это не сразу все осознаю. Но я вижу, как кусочки мозаики ложатся каждое на свое место, и в итоге мы увидим величайшее полотно, картину мирового порядка. Сам понимаешь, это не просто сразу все охватить умом». Центурион слушал внимательно и кивнул, когда я сделал паузу. «Вот и сейчас очередной кусочек мозаики выстроился в моей картине относительно воинов. Я хочу, чтобы ты это осознал и передал это своим. Я думаю, у тебя получится не хуже, чем у меня. Вы недооцениваете себя, Цезарь. Легионеры очень уважают вас. Мы все видим ваше участие в общем деле, в походах. Для нас это много значит. Мы всегда выслушаем вас, знаю и ценю», — кивнул я. «Дело не в моем пренебрежении к воинам. Я вижу ваше уважение. Просто я сам не могу лишь постоянно выступать. Тем более, сейчас мы будем заняты походом в Рим. И я бы хотел, чтобы не все идеи шли лишь от меня. Думаю, если легионеры до некоторых истин додумаются сами, то это будет иметь большую ценность в их глазах. Разве нет?» Тит задумчиво почесал затылок и ответил: «Если так будет лучше, то я сделаю, как вы прикажете. Я бы не хотел в этом деле приказывать», — мягко поправил я его. «Просто хочу поделиться с тобой кое-чем, а ты уже в свою очередь сам поделишься». «Ладно, я готов слушать». Собрав еще раз мысли, я продолжил. «Итак, стоицизм империи провозглашает порядок Логоса как основу нашей империи. Это обоснование существования нашей империи. Мы ставим себе задачу развить практически мировой порядок в нашей любимой империи. Это сложная задача, потому что в мире действует как порядок, так и его противоположность – хаос. Некоторые могут подумать, что нужно лишь уравновесить эти силы, и хаос победить невозможно. Да, победить окончательно невозможно, но идея баланса глупа. Мы, римляне, ценим прагматизм, и он говорит нам: если есть возможность увеличить порядок, то сделай это. Это должно быть нашим девизом. Сейчас, на деле, пока не видно, что наша империя как-то отличается от иных территорий, иных государств. Но отличие уже есть. Это начавшее распространение философия стоицизма империи. И мы будем изживать хаос внутри. Там, где заканчивается наш порядок, начинается хаос. Внешние земли – это мир беспорядка. Варвары живут в этом хаосе, и мы видим его проявление ежедневно. Вопрос в том, какова роль легионов в этом большом плане. Тит задумался и полуутвердительно спросил: «Защитники порядка?» — предположил Тит. «Именно Тит. Защитниками, стражами порядка. Любой легионер воюет не просто так, отныне он всегда будет воевать за порядок. Их оружие – это инструмент Логоса. Каждая победа легиона укрепляет порядок империи, Каждый бой – это шаг к более гармоничному миру. Центурион еще немного подумал и спросил, а если мы не обороняемся, а захватываем новые земли, как, например, в Сармате или Маркомании? Ответ прост. Мы не просто захватываем территории, Тит. Мы приносим туда порядок, делаем эти земли частью империи. Мы уничтожаем источники хаоса. Новые провинции, став частью нашего мира, начинают создавать порядок, а значит мы стали чуть ближе к мировому порядку. Это не просто захват земель, это установление порядка на этих землях. Хаем, тогда все сходится, задумчиво протянул Декстер. Значит, мы воюем за порядок и защищаем его. Именно. А теперь подумай вот о чем, Тит. Как будут выглядеть легионы, если они однажды решат восстать против власти императора? Если, например, кто-то из легатов покажется им более достойным править. Центурион нахмурился. Это проявление хаоса, так, верно. Это мятеж против порядка. Но вопрос сложнее. Легионы – это сила императора, его главная опора. Возможны случаи, когда император действительно может быть недостойным человеком, нарушая сам порядок. В этом случае кажется естественным желание легионов замены императора. Но нужно понимать, что империя состоит не только из легионов. Порядок – это не только сила, но и мудрость, и законы. Я сделал паузу, чтобы Тит обдумал мои слова, затем продолжил. Поэтому я считаю, что для поддержания порядка нужен механизм, который позволит заменить императора, если это необходимо. Но не через кровь и не только силой. Это должно быть решение всего народа империи. Легионы должны понять, они не могут решать такие вопросы в одиночку. Император – это понтифик Логоса, правитель для всех, а не только для воинов. Тит слушал внимательно, его лицо оставалось сосредоточенным. Конечно, добавил я, мнение легионов имеет значение, но в решении должны участвовать все легионы, а не только одна их часть. Центурион выглядел задумчивым. Он молчал, явно обдумывая сказанное. Нужно по кусочку отбирать ту политическую власть у легионов, что имеют они сейчас. Они должны стать верными исполнителями, но не вершителями империи. Да, это звучит логично, Цезарь. Если действительно будет возможность упорядоченной смены правителя без крови, то это принесет империи больше порядка. Именно, подтвердил я. Но если легионы решат иначе, если они восстанут, то это уже не будут легионы порядка. Конечно, среди них всегда найдутся достойные воины, которых могли обмануть. Такие случаи нужно рассматривать внимательно. Я думаю, что в первую очередь в этом заинтересованы остальные легионы порядка. Значит, напрасные репрессии только усилят хаос, уточнил он. Абсолютно верно. Нам нужно избегать перегибов. Беспорядок нельзя побеждать беспорядком. Ты уже улавливаешь мысль насчет порядка и беспорядка. Я рад этому. Тит кивнул. Его лицо начало расслабляться. Он, кажется, понял основную идею. Я передам это в легионы, Цезарь. Вы правы. Такие мысли нужно распространять. Благодарю, Тит. Теперь ты понимаешь, почему я не рассказываю об этом лично. Теперь да, согласился он, хотя в его взгляде читалось легкое неодобрение. Порядок – это цель всей моей жизни, добавил я. Я понимаю, что это пересекается с интересами разных сил в империи. Многим выгодно текущее положение дел, но это обман. Выгодным может быть лишь порядок, даже если он не всегда понятен. Легионы от этого лишь выиграют. Они будут иметь решение дел империи, но без крови, без риска и осуждения со стороны мирных жителей. Мы еще долго говорили, обсуждая тонкости власти, опасности крайности и то, как важно балансировать интересы. Тит согласился со мной. Сильная империя – это империя, где порядок сохраняет равновесие. Тогда это будет означать сильную империю, за которую все будут бороться. С этим, в итоге Тит согласился. Когда он ушел, я задумался. Может, мои слова звучат как манипуляция, но как иначе создать армию, преданную империи, а не своей силе? Легионы должны стать защитниками порядка, а не вершителями судеб. Им нужно дать новую роль, направить их вовне, оставляя внутренние дела на плечах императора и закона. В будущем это разными способами будет воспитываться в военных. Сейчас же сильно давить на них не стоит. Тем более, что власть императора, данная Логосом, пока не очень зрелая идея. На практике, император зависит как от легионов, так и от знати. Со всеми надо договариваться, учитывать интересы. На некие уступки будут готовы, но не сильные. Никто не хочет ограничивать себя добровольно. Сейчас просто уникальный момент, когда люди воодушевлены новой философией и не до конца понимают все ее аспекты, и не стоит дать им опомниться. После того, как Декстер покинул меня, заверив, что все понял, я решил обсудить свои идеи с отцом. Я не могу знать всего, а потому полагал, что совместное размышление будет полезным. Отец, как обычно, был занят чтением отчетов, но, раз меня впустили, значит, время для разговора нашлось. Отложив свитки, он поприветствовал меня. «Сальве, Люций, с чем пожаловал?» Его вопрос звучал по-деловому, но это было нормально. Время отца всегда занято, и я не беспокоил его без серьезной причины. У меня есть идеи, которые, возможно, скоро начнут распространяться в легионах. Я хотел бы обсудить их с тобой и услышать твое мнение. Что ж, говори, Марк Аврелий скрестил руки на груди, готовясь выслушать меня. Я подробно изложил свои размышления о порядке, роли легионов и возможности предотвращения переворотов. Поделившись основными тезисами, я перешел к главному. Я думаю, нам следует продумать два ключевых вопроса. Во-первых, как защитить империю от переворотов, обеспечив возможность замены недостойного императора. Это будет не только гарантией для народа, но и напоминанием самому императору, чтобы он не расслаблялся и не забывал о своих обязанностях. Во-вторых, было бы полезно создать службу, которая могла бы проверять и контролировать легионы. Император должен быть сильным правителем, видеть картину шире остальных. Но если кто-то сочтет его действия недостойными, это должно быть рассмотрено не через бунт, а через упорядоченный процесс. Легионы должны оставаться опорой императора, а не превращать императора в опору для себя. Отец откинулся на спинку кресла, задумчиво потирая подбородок. «Ты поднял сложные вопросы, сын. Хорошо, что ты поделился. Такие задачи требуют тщательного обдумывания и времени. Согласен, думать надо», — кивнул я, слегка улыбнувшись. Несколько секунд мы молчали, пока я не решился поделиться сырой идеей. «У меня есть одна мысль, но она еще не оформлена. Хотелось бы услышать твое мнение». «Давай, делись», — усмехнулся отец, подбадривая меня. «Я размышлял о создании имперской ассамблеи, общенародного собрания. В нее должны войти представители разных сил империи. Сенат, легионы, провинции, торговцы, ремесленники, фермеры, даже ученые. Например, от каждого легиона может быть по одному трибуну, это один голос. Надо решить, сколько голосов будет у сената и других групп. Все участники ассамблеи должны быть неприкосновенны на время ее работы». Отец кивнул, слушая внимательно. «Ассамблея выбирает до 10 кандидатов на пост императора. Затем проводится голосование, и побеждает тот, кто наберет большинство голосов. Такой выбор будет считаться законным и безоговорочным. На время работы ассамблеи власть императора ограничивается, чтобы он не мог вмешиваться. После завершения выборов ассамблея распускается. Никто не сможет оспорить право такого императора на власть». Отец долго молчал, оценивающе глядя на меня. Наконец он заговорил. «Опасные идеи, Люций. Такое собрание может решить менять императора при любой возможности. Именно сейчас опасно, отец. Сейчас легионы выбирают императоров по своему желанию. Эту функцию нужно не запрещать, а упорядочить. Если будет возможность законной смены правителя, это успокоит общество и уменьшит шансы на мятежи. Более того, легитимность таких мятежников будет подорвана в глазах общественности, а их подавление станет легче». Отец покачал головой, но в его взгляде читалась задумчивость. «Чтобы заменили, нужно, чтобы все захотели смены императора. Это будет действительно что-то значимое. Если ассамблея будет неполной, то ее выбор будет нелегитимным. Но, как я сказал, это должно быть в первую очередь напоминание самому императору. Согласись, отец, что сейчас никак не регламентировано, кто и как должен избираться как император. Я бы сказал, сейчас такая ситуация, что кто силен, тот и прав. Это не совсем соответствует порядку империи. Уж я-то знал, что в будущем легионы выбирали императоров как кому захочется. Эту функцию просто нужно не забороть, а возглавить. Пусть существует возможность легитимной смены императора. Все будут спокойны. Опять же принцип демократии, для успокоения сената, всякий раз взывающего к республиканским традициям, и сильно снижает легитимность разных мятежников в глазах общественности, если найдутся такие умники. А значит, и подавление такого будет в разы проще. «Да, идея сырая», — отметил Марк Аврелий, задумчиво потирая подбородок. «Но в ней есть рациональное зерно. Я подумаю над этим, и мы обязательно вернемся к обсуждению. А вот по поводу проверки легионов я не совсем понимаю твою озабоченность. Дисциплинарные дела в армии рассматриваются трибуналами, организованными легатами и центурионами. Финансовые и материальные вопросы, связанные с армией, решают прокураторы в сотрудничестве с военными командующими. Какие прокураторы? Уточнил я. Прокураторы, назначенные в провинциях, часто несут ответственность за финансовое обеспечение войск. Их называют процураторис цистренсис, пояснил отец. В особых случаях я могу назначить процуратора Августи, хотя они больше занимаются административными делами, добавил он после небольшой паузы. Сам по себе легат – это человек, который предан императору. Я задумался. Система работает, но выглядит ситуационной, без постоянного характера. Процессы зависят от конкретных инцидентов и их разбирательства. Позволь мне пояснить свою мысль, начал я. Возможно, стоит создать постоянную структуру, например, Inspectia Legionum – инспекция легионов или Curatoris Legionum – кураторы легионов. Такая структура могла бы заниматься регулярной проверкой всех легионов империи. Они бы занимались постоянно работой по всем легионам империи. Проверки лояльности легатов, трибунов и центурионов. Выявление потенциальных мятежников или недовольства в рядах легионов. Сбор информации о настроениях среди солдат. Финансовая проверка. Проверка снаряжения, запасов, провизии. Качество проделанной работы. Отец нахмурился. Это вызовет недовольство среди командующих. Я не скажу, что твоя мысль лишена здравого смысла, но как ты представляешь себе ее внедрение? Нам могут сказать, что мы не доверяем тем, с кем воевали бок о бок. Такое недоверие станет серьезным оскорблением. Это может даже спровоцировать заговоры. Я кивнул, признавая его слова. Я согласен, это непросто. Возможно, стоит начать с малого. Например, создать систему, через которую легионеры смогут донести свои проблемы и жалобы непосредственно до императора, минуя командующих, если те чинят препятствия справедливости. Уже это станет большим шагом. Отец задумчиво вздохнул. Если представить это как заботу о солдатах и общую меру повышения порядка, то, возможно, получится. Легионеры действительно должны иметь уверенность, что их голоса могут быть услышаны. Он кивнул, соглашаясь с самим собой. Я тоже считаю опасным полностью зависеть от легионов. Они необходимы, но их влияние на императора нужно держать под контролем. Я молча согласился. Что же, жалобы легионеров могут вскрыть разные. Как минимум командующие не будут так смелы в своих высказываниях. Возможно, немного коррупцию сократит заодно. 929-176, начало сентября, Корнунд, Паннония. Наступило утро, когда наш лагерь начал оживать. Легионеры уже с рассветом занялись сборами. Лагерь, который долгое время был нашим домом, готовился к расформированию. Повсюду слышался гул голосов, бряцание снаряжения и тяжелый скрип колес повозок, которые загружали припасами и трофеями. Все знали, что нас ждет триумф, величайшая честь для любого полководца и легиона. Но даже в предвкушении праздника дисциплина не нарушалась. Центурионы зорко следили за порядком, отдавали команды, проверяли ряды, чтобы все прошло без сбоев. Наша победа безусловна. Поэтому отец решил в организации триумфа сочетать традиционные элементы республиканского триумфа с имперским акцентом на личной славе императора и его семьи. Я тоже участвую. Я вышел из своих покоев в префектуре лагеря и оглядел происходящее. Легионеры, закаленные в боях, выглядели торжественно и сосредоточенно. Их оружие было тщательно начищено, доспехи блестели, а знамена легионов развивались на утреннем ветру. Вид этого величественного зрелища наполнил меня гордостью. Построение шло четко. Каждый знал свое место в строю. Впереди шли ветераны, за ними следовали вспомогательные войска, потом обозы с трофеями, рабами и экзотическими диковинками, захваченными у врагов. Эти сокровища будут представлены в Риме как свидетельство нашего триумфа. Программа должна быть впечатляющей. Все идет по плану. Подошел к нам легат Пертинакс, отдавая честь отцу. Легионы выстроились, обозы готовы. Единственное, что осталось, последняя проверка. Прекрасно, ответил Марк Аврелий, оглядев выстроенные колонны. Выдвигаемся к Риму. Я заметил, что отец выглядел удовлетворенным. Все шло гладко. И этот момент казался ему заслуженным итогом долгих лет войны. Окончание этой войны придало сил всем нам. Мы скинули тяжелое бремя, что все это время давило на нас. В лагере все было упаковано. Палатки уже сложили, и единственным напоминанием о нашем пребывании остались укрепления. Они будут переданы небольшому гарнизону, который останется охранять пограничные территории. Когда трубы возвестили о начале движения, я сел на свою постаревшую буцелью рядом с отцом. Вообще-то уже перерос эту лошадку, но так привык к ней, что не мог решиться сменить ее. Позади нас ехала повозка с матерью и сестрами. Мать наконец обрела здоровый блеск глаз. Как же я был рад видеть ее счастливой. Она с честью выполнила свой долг Августиной жены, поддерживая отца в этой нелегкой войне. Теперь же наша семья сможет отдохнуть, как в раннем детстве. У меня аж защемило в груди от нахлынувших воспоминаний. Мы двинулись вслед за передовыми отрядами. Колонна двигалась слаженно, уверенно. Наконец, спустя долгие годы, мы шли домой. Дорога к Риму займет время, но каждый шаг к вечному городу был наполнен радостью и гордостью. Мы знали, что нас ждет. Ликующие толпы, лавровые венки, триумфальная арка, которая станет новым символом нашей победы. Но самое главное, это уверенность, что мы возвращаемся, оставив за собой порядок и мир. Рим уже готовился встречать своих героев, а мы, римляне, верные сыны Отечества, возвращались в любимый город, чтобы увековечить нашу славу. Глава 18. 929-176. 3 декабря. Рим. Палатиум. Наконец, сегодня проснулся в своей кровати в Палатиуме. Чувство дома, утраченного на годы, переполняло меня. Сколько же времени меня не было. Увидев издалека город, невольно почувствовал щемящую горечь в груди. Я влюбился в этот город, и это навсегда. Все, что я делаю ради него. Я отправился на войну ради тебя, Рим. И хотя мало что успел сделать лично, но я учился. Учился ради твоей славы, чтобы быть достойным титула императора. Я подарил миру числа, и это вознесло величие Рима еще выше. Я произнес свое слово, добавив вечности городу. Вечность не просто в его возрасте, ведь есть города и постарше. И не потому, что он столица империи, ибо существуют иные империи. Но вечность Рима я вложил в восприятие людьми на сакральном уровне, как сердце вечной империи. Возвращаясь, я видел, ради чего страдал и трудился. Это приносило мне покой и умиротворение. Вновь подтвердил для себя главную цель своей жизни, ради чего все это делаю. Наше возвращение чествовала вся Италия с момента, как мы пересекли границу. В городах нас встречали с радостью, устраивали небольшие церемонии. Люди искренне радовались окончанию войны. Война для всех была бременем, и победа принесла облегчение, надежду на мирную жизнь, на улучшение быта, на снижение налогов. Я видел эту надежду в глазах ремесленников, лавочников, простых граждан и знатных семей. Поход, церемонии, а также приготовление к триумфу в Риме, распоряжение, обсуждение, выбор украшений, одежд, программы шествия, множество деталей, все это впилось в мою голову, вызывая мигрени, которые лишь этим утром отступили, когда я проснулся в лучшей кровати в мире. За обедом мы собрались всей семьей, как в старые времена. От этого осознания вновь защемило сердце. Такие моменты особенно ценны после тягот войны. Неважно, рубил ли врагов в первой линии, или стоял наблюдателем около генералов, война оставляет след в душе. Марс всегда берет свое, будь то победа или поражение, оставляя взамен свою печать. «Сегодня нужно сходить в Сенат, утвердить дату триумфа», — сказал отец за столом. Я неспешно смаковал вкуснейшие оливы из Африки, запивая виноградным соком. Несмотря на то, что я уже взрослый, тяги к вину у меня так и не появилось. «Думаю, сенаторы не будут препятствовать», — заметила мать. «Согласен», — усмехнулся Марк, — «скорее, это формальность для соблюдения уважения». Я молча кивнул. «Сенат должен знать свое место. Я не против демократии, но против Сената, который стал выражать только интересы сенаторов. СПКР, говорите, но войну и защиту империи тащим мы, императорская власть. Пусть радуются, что их виллы не горят от рук обезумевших варваров». Часто задумывался, какая роль отводится Сенату в новой идеологии. Пока это видится как совещательный орган, чья поддержка нужна. Их влияние уменьшается, но они еще полезны. Меня беспокоит, что сенаторы это понимают. Они не дураки. Как они отреагируют, когда их роль станет очевидной? Юлий Цезарь постоянно напоминает мне о своей судьбе. Нужно быть осторожным и решительным. Отрезать интересы Сената от общества, чтобы их никто не поддержал. Только это удержит их от глупостей. Как и ожидалось, Сенат не возражал против триумфа. Его назначили на Антидием Икс календа с Януария с 10 день до январских календ 23 декабря. Услышав это, я еще раз мысленно поморщился, вспомнив о необходимости календарной реформы. Сенат также одобрил строительство триумфальной колонны, добавил довольный отец на очередном обеде. Сейчас все разговоры только о триумфе. Я чувствую праздничное волнение, ожидание великого события. Триумф – это символ нашей культуры, он пережил саму империю. Потомки будут вспоминать это как наследие прошлого. Кто бы отказался увидеть подлинный римский триумф, это высшая точка признания усилий. Это невозможно отменить, от этого нельзя отказаться. Речь о колонне, подобной колонне Трояна, уточнил я. Именно, подтвердил отец, скоро ко мне придут архитекторы, будем обсуждать проект. А где установит? Спросила Фаустина. Из всех вариантов, самым очевидным и лучшим будет Сампус Мартиус, Марсово поле, недалеко от храма Адриана. Отличное место, задумчиво заметила мать. Я слышал лишь о колонне Трояна. Не уверен, была ли колонна у Марка Аврелия, но эта война заслуживает увековечения в камне. 929-176, 23 декабря, Рим, Марсово поле. Наконец наступил долгожданный день. Внешне я был спокоен, хотя внутри бушевали разные чувства: восторг, восхищение, волнение, страх. Город был готов чествовать нас. Праздничное настроение витало в воздухе еще с вечера, когда мы прибыли на Марсово поле и раскинули шатер, чтобы провести ночь перед началом триумфа. Это было символическое действие, возвращение с похода прямо в сердце Рима. Триумф начинался с раннего утра, и мы решили оставаться на месте, чтобы не нарушать порядок шествия. В шатре мы облачились в пурпурные тоги с золотой окантовкой, символ императора. Генералы, в том числе Помпеин, Максимианус, Нигер и Пертенокс, находились рядом, поддерживая приподнятое настроение. Несмотря на то, что триумф был назначен нам с отцом, генералам были дарованы орнаменты триумфалия, триумфальные почести, и они сопровождали нас, следуя на своих богато украшенных конях. Мы же с отцом будем ехать в своих колесницах, с вощим и сопровождающим рабом. Ехали вдвух, так как в одной не помещались. Отец взял со стола лавровый венок и торжественно возложил его на мою голову. «Ты заслужил это, Люций Аврелий Коммод», — произнес он, заметив мое сомнение, добавил. «Поверь мне, для своего возраста ты перенес все тяготы войны, участвовал в советах, шел с нами в походах. Мы все», — он обвел взглядом окружающих, — «считаем тебя достойным». «Достоин», — подтвердил Максимиан. Остальные генералы тоже выразили согласие. «Я слегка успокоился», — но до конца так и не поверил. Совесть подсказывала мне, что это скорее политический жест, чем подтверждение моих заслуг. Однако я знал одно: мой настоящий триумф еще впереди, и я докажу свое достоинство честно, без притворства. Выйдя из шатра, я огляделся. Уже с раннего утра улицы заполнились толпами горожан. Они переговаривались, шутили, делились мнениями. История о войне, о наших подвигах, о философии, которую мы несли, уже разошлись по всему городу. Люди знали нас, и это добавляло торжественности моменту. Все пребывали в нетерпеливом ожидании начала шествия. Триумф в этот раз был нечто большим, чем просто военным. Мы заняли свои места в колесницах. Я с отцом выглядели величественно, без излишней радости, как живые статуи. Моя колесница шла позади Марка Аврелия, за мной следовали генералы верхом на прекрасных скакунах в богатой сбруе. Нас окружали преторианцы в ослепительно дорогих доспехах, их блеск олицетворял величие императора. Позади нас следовали легаты всех участвовавших легионов, трибуны, а затем аквилиферы с аквилами легионов, сигниферы с боевыми знаками центурий, имагиниферы с образами императора, драконарии и вексиллирии с гордо поднятыми знаменами, штандартами, все это было украшено лаврами и лентами. Трофеи войны, оружие, доспехи, штандарты варварских вождей, драгоценности и статуи были нагружены на низкие телеги, охраняемые преторианцами. Музыканты, корницены, тубицены и буцинаторы, обещавшие своим количеством заявить о триумфе до окраин города. Марк Аврелий молча подал знак, и шествие началось. «Аванте!» раздалось в колонне. Музыканты заиграли, задавая ритм. Шествие двинулось с Марсово поля через первую триумфальную арку по Виа Милитари, направляясь к храму Юпитера Капитолийского. Арки, возведенные в честь победы, возвышались на каждой крупной площади. Жрецы шли впереди, окуривая путь благовониями, символизирующими очищение от варварской угрозы. Мы шли неспешным шагом, позволяя всем узреть наш триумф, всем поучаствовать в нем. Марк Аврелий стоял монументально на своей позолоченной колеснице, запряженной белоснежными конями в роскошной сбруе. «Мементо Мари!» За левым плечом я услышал раба. Его роль заключается в постоянном повторении этой фразы, на протяжении триумфа, чтобы помнить о бренности славы. Хороший обычай, хотя и не помогает тщеславным властителям. Эти слова заставили меня задуматься. Они помогли отрешиться от волнения и обрести спокойствие. Для философа в этом триумфе было двойное значение. Он делал тебя бессмертным в памяти потомков, но и напоминал о бренности всего сущего. И это помогло отрешиться от происходящего, убрав волнение и страх. Я был мыслями и здесь и в то же время далеко. Не знаю, о чем думал отец, так как он тоже философ и, думаю, тоже смотрел на это философски. Видимо, не совсем бесполезные слова эти были, раз помогли справиться психологически.